Глава 9. Шаранг еще раз подарила мне бирюзовый росчерк взгляда и, медленно скидывая на ходу белые одежды, прошествовала к озеру. Позерка. Но противник совершенно иной, однозначно. Это не будет опускаться до грязных оскорблений и никогда не допустит глупой ошибки по недооценке противника. Шаранг уже выходила из вод озера. При каждом движении руны на ее теле вспыхивали багровыми отблесками, а кожа высохла, едва она приблизилась к слуге, державшим ее одежду. Еще один рунный мастер на мою голову. Последнюю фразу я, кажется, произнес вслух, так как Эфири Габар наклонилась ко мне и тихо пояснила. «Эфирик Харос, любимая сестра Ингар, грандмастер огня и рун, держись, квартирон». Будан была только разминкой, и приведи себя в порядок. Старуха указала на длинный и глубокий порез у меня на левом бедре и изрядно натекшую лужу крови под ступней, а я и не заметил. Чарра все-таки успела достать меня. Благодаря тренировкам с первым, лечащие заклинания отработаны были до автоматизма, поэтому вставал я уже с абсолютно здоровой ногой, вытирая кровь на стопах о шершавую поверхность камней. Для активации тумана Лоос уже не требовалось специального состояния. Я, что называется, поймал волну и хотел поскорее закончить. Одна победа уже есть, значит, лицо я сохранил. Как же я ошибался в своих надеждах. И первые подозрения появились, когда я увидел оружие Эфирик Харос. Одетая в бурый кожаный доспех, облегающий тело от лодыжек до шеи и усеянный множеством квадратных стальных пластин, Шаранг небрежно держала в правой руке глефу. Двухлезвийный вариант одно время был очень популярен в играх и представлял собой самые разнообразные конструкции, рожденные воспаленной фантазией игроков. От совершенно нежизнеспособных в реальности вариантов до просто декоративных нагромождений лезвий, крючьев и всевозможных висюлек. При взгляде на это оружие невольно пробегал холодок по спине. Древко, увитое стальной проволокой, просто так не перерубишь, даже моими ключами. Вороненое простое лезвие клинков, глефы, в локоть с длиной с односторонней заточкой, казалось, подрагивали в ожидании вкуса моей крови. А тусклые оранжевые сполохи, напоминающие искаженные руны, у основания лезвий и вовсе рассеяли мои надежды на то, что у противника будет обычное оружие. А чего я хотел? У самого артефактные клинки, туманы, рунная поддержка. Все честно. На этот раз бой начался без всякой прелюдии. Я еще раскачивался, нагоняя скорость восприятия, когда Эфирик Харос каким-то непостижимым образом оказалась сбоку от меня. Я еще разворачивался, ловя краем глаза росчерк клинков глефы и выставляя запоздалый блок рогами ключей. Мельница стального древка, и мои ноги почему-то подкашиваются, а сам я падаю на услужливо подставленное шаранг лезвие, раздирающая боль в груди и короткая темнота. С первой секундой сознания делаю сразу две вещи. Падаю и кубарем качусь влево, надевая сет Рагнара селедки и вознося хвалу игровому наследству. Ни в жизнь не выкрутился бы, не будь возможности быстро облачаться в доспех. Что и доказали сыплющиеся градом удары глефы, с честью сдерживаемой броней. Тут поспевает туман Лоус, и я уже могу как-то отражать и блокировать оружие огненной Кхарос. Мы сталкиваемся в клинче. Скорость ее движения совсем немного уступает моим, поэтому я лишь на доли секунды успеваю опережать ее атаку. До меня доносится яростный визг шаранг. А дамочка-то вошла в раж. Отвечаю звериным рыком, срывающимся на хрип. Сильна, стерва, ох, сильна. Буквально слышу, как трещат мои сухожилия, когда борьба уходит в партер. Вижу лезвие глефы буквально в нескольких сантиметрах от глаз. Усилие, толчок. Ужом выползаю из захвата шаранг, попутно умудряюсь полоснуть Кхарос по чему попало. Кажется, располосовал одну из великолепных ягодиц. Точно. Яростный визг переходит в ультразвук и возвращается разъяренным воем. Да, неделикатно я это. Успеваю развернуться в приседе и широким охватом пытаюсь подсечь Эфири под колени. Но шаранг уже нет на месте. Она исчезает у меня из поля зрения, и это в ускоренном режиме, генерируемом туманом Лоос. Инстинктивно падаю плашмя на камни, чувствуя, как надо мной воздух рассекает глефа. переворачиваюсь на спину, лихорадочно отталкиваюсь ногами, пытаясь уйти с вектора атаки. И вижу падающую на меня сверху Кхарос с торжествующей ухмылкой, вбивающей, словно лом в кусок льда, остриё глефа мне в глаз. Как же больно и обидно, великий рандом. Всё, хватит, пора подключать козыри. Нечего надеяться, что Кхарос ошибётся, как Будан, и сама наскочит на мои клинки. Росчерк ключей. Здравствуй, астрал. Тени и яркий свет паутины струн и множество средоточий. В другой раз полюбовался бы на эту картину, но сейчас спешу. Туман Лоос, как верный пёс, устремляется вместе со мной к яркому маячку, средоточию Кхарос. Его ни с каким другим не спутаешь. Алые сполохи сплетаются с рисунком сложнейшей вязи и трепетно дрожат, отбрасывая блики и подсвечивая контуры тела огненный шаранг. Вот она замерла, потеряв меня из виду, но я рядом, и сейчас всё закончится. Солнце снова бьёт мне в глаза. Я торопливо скрещиваю лезвие ключей на шее Кхарос. Как удачно я вышел. Прямо за спиной. Одновременно с резким движением моих рук шаранг оборачивается. В бирюзовых глазах вспыхивает ужас и отчаяние. Торжествующе скалясь, я рассекаю ключами горло Эфири, попутно удивляясь, как всё же хрупка плоть. Неожиданная острая боль пронзает меня от пупка до паха, парализуя в судороге кисти рук. Пальцы разжимаются, и ключи падают, звеня о камни. Заливая меня своей кровью и хрипя что-то нечленораздельное, Кхарос повисает на древке глефы, одно из лезвий которого почти полностью пробило мою кольчугу и вошло в живот. Меня бьёт крупная дрожь. Кровь идёт горлом. Я жду, пока придёт спасительная темнота, специально не активируя целительских заклинаний, так как прекрасно вижу, что мой противник уже мёртв. Выйдя из озера, слышу доносящиеся поднявшимся над площадкой ветром крики проклятий и возмущения. Криво улыбаюсь. Дамочкам не нравится что-то про нарушение правил. Поднимая с камней ключи, вопросительно смотрю на Эфири Габар. Лицо её застыло бесстрастной маской, она продолжает молчать. Пожав плечами, тянусь к средоточию и в ослепляющей золотой вспышке поднимаю Кхарос возрождением, мельком отмечая, что почти отсёк ей голову клинками. Живодёртый, однако, эскул. А вот нехрен втыкать мне в глаз всякие железки. С интересом взял подержать глефу. Тяжёлая зараза. То-то она мою кольчугу, как картонку. И, видимо, непростая. Жаль, статов не рассмотреть, хотя... С пришедшей усталостью навалилось чувство тоски и никчёмности этих поединков. Эфирик Харос встала сама, отказавшись от помощи слуг. В бирюзовых глазах уже не было равнодушия. Там плескалась чистая, незамутнённая ненависть. Вот и ещё одного врага себе завёл. На пустом месте. Талант. Я подошёл и протянул глефу шаранг. «Я никогда не смог бы победить вас, Мастрес. Только подлым способом и со спины. Это не красит меня как воина и как мужчину, но надо было прекратить череду бессмысленных и номинальных смертей, потому что я уже пожалел, что согласился. Нет чести в том, чтобы оценивать жизнь стоимостью этих железок». Я поднял ключи на уровень глаз. «Габар», — обернулся я к старухе, «я держу слово и готов поливать камни своей кровью снова. Зови третью участницу». Я почувствовал чью-то руку на своём плече. Это Кхарос оперлась на него, второй рукой держась за мой пояс. Глефу она отдала слуге. «Не тебе судить о войне, Квартирон. Ты слишком справедлив и честен, чтобы быть воином. Мне не было скучно». Обворожительная улыбка озарила лицо огненной шаранг. И я понял, как она ещё молода. «Извини за кольчугу, Эскул». Кхарос оставила меня, похлопав на прощание ладонью по груди, где зияло рваное отверстие от лезвия глефы. «Ты готов к последнему бою, Квартирон?» Габар подошла ко мне. «А если нет, то вы всё отмените?» «Хм, ты устал. Что ж, может, тебя взбодрит новость, что последняя участница отказалась в пользу другой, изъявившей желание вступить с тобой в единоборство после боя с Кхарос». «Великий рандом, Габар. И в кого шаранг такие мстительные? Тоже мне, заблудившийся народ». «Как ты сказал?» «Заблудившийся народ. Кажется, он сказал затерянный». «Да, затерянный». «Кто сказал?» «Первый. Я посмотрела на непонимающе хлопающую глазами Габар. Ну, дух озера который. Эфири застыла соляным столбом, пожирая меня глазами. Ладно, отвлеклись немного и хорошо. Зови-ка следующую, а то уже за полдень. Я уже здесь. На площадке появилась Ингар со свитой. Сегодня золото в ее наряде было представлено лишь вычурными наручами и поножами. Царица Шаранг была без доспеха, лишь плотно облегающий наряд, напоминающий комбинезон из льняной ткани. Рядом встал Джангар, держа на руках кожаную подушку, на которой тускло блестели ключи. Я присмотрелся. От моих их отличала вязь золотой гравировки у рукоятей, а в остальном — близнецы. «После твоего боя с Кхарос, Квартирон, только и остается, что вступить в поединок самой. Среди членов моей семьи только я могу входить в горизонты и перемещаться по ним». «Знаешь что, уважаемая Ингар Дафановна, при всем уважении договор был другим. Я начал заводиться. Меняют правила, понимаешь, на ходу. Мальчик я им, что ли? Вот, заберите их нахрен, обойдусь». Я шагнул к Джангару и положил свои ключи рядом с царицынами. Повернулся к Ингар, достала, и провел ладонью по горлу, развернулся и в гробовой тишине пошагал к озеру. В несколько грибков достиг середины и с наслаждением нырнул в прохладную глубину. «О, ты бы видел их лица, Эскул!» Мы сидели с первым на тучках и наслаждались виртуальными коктейлями, которые дух озера выудил из каких-то уж совсем дальних закоулков моей памяти. Тем не менее, вкус у напитков был потрясающе натуральный. «И видеть не хочу, заигрались дамы, край!» «Ну ты ведь тоже хорош, практически читерские умения для подобных условий». «Да, конечно, только ты забыл, что с их стороны были профессиональные воины, владеющие оружием чуть ли не с пеленок, да и счет значительно в их пользу. 11 моих смертей против их двух. Ладно тебе мелочиться, признайся лучше, Эскул, ведь запал на Ингар, а? Шикарная женщина, а тут сражаться с ней. Не знаю, может быть. Кхарос тоже ничего, да и Чаррабудан. Кабель. Кто бы говорил, ладно, первый, пора и честь знать, как там наверху, разошлись?» Дух озера на секунду прикрыл глаза. Вот позер, как будто ему для этого время надо. «Нет никого, да и то битый час сидим». «А ты что, свою эту штуку со временем не?» «Зачем? Ресурсы беречь надо. Давай, вали уже, грандмастер. Способности я тебе давно разблокировал. И помни, о чем договаривались. Замётана первый». По раскаленным от зноя камням набережной ветер пустыни гонял оброненную кем-то из шаранг синюю ленточку. Кажется, что-то подобное было в волосах у Кхарос. Я выбрался из воды и медленно пошлепал к основанию каменной лестницы. Здесь несколько деревьев с густыми кронами дарили талику тени. Я присел, задумчиво посматривая на гладь озера. Никуда не хотелось идти. Может, попробовать индивидуальный портал к станции? На такие расстояния как-то боязно, хотя почему бы и нет? Эх, чего греха таить, ключей было жалко. Ну, Сангар, ну, припомню я тебе. На душе продолжали скрести кошки. «Тебя кто воспитывал, Квартирон?» «Дед», — ответил я, узнав голос Эфири Габар и не оборачиваясь. «Тогда понятно. До тебя никто еще нашу Ингар так открыто не отшивал. Грубиянты, Эскул Абхолиен. Неужели трудно понять, что у женщины могут быть совершенно другие причины устраивать поединки чести с заведомо проигрышным исходом для тебя? А попроще, а то у меня уже совсем голова не соображает». «Эх, Эскул, Эскул!» Старуха, кряхтя, присела рядом на теплый камень. От нее приятно пахло какими-то травами. «Традиционное оружие царской семьи не зря называют ключами матери и сына. На церемонии бракосочетания будущий муж царицы Шаранг передает ей свои клинки, а она ему свои. Тем самым заключается союз между сыном пустыни и великой матерью народа Шаранг. Твое оружие когда-то принадлежало Тангару из рода Саран, любимому супругу Ингар, погибшему по нелепой случайности в одной из войн крови, когда на стороне альвов сражались гарпии грозового острова. Так ключи, когда-то переданные отцом Ингар своей дочери, а потом полученные Тангаром на брачной церемонии из рук возлюбленной, попали в руки летающих бестий Варагона. Сангар рассказал сестре о том, как некий Квартирон, побывавший на Грозовом острове, получил в дар легендарные клинки Шаранг. Сначала Великая хотела просто вернуть оружие силой, но Сангар отговорил сестру, объяснив, что по отношению к столь благородному магу, как Искул Абхолиен, это будет недостойно. И для соблюдения приличий решено было пригласить тебя в Даль-Сахру. Но потом случилось то, что случилось. Ты здорово разозлил Верховную Квартирон, увел новообращенную, захватив приступившую кодекс ведьму, чуть не разрушил цитадель. Ингар пришлось трижды подумать, прежде чем Сангар и Зелерин все же было дано разрешение на миссию. Эфири Габар покачала головой, будто сокрушаясь. «Как было проще для нас, если бы ты просто лег вчера с царицей в одну постель? Женщины Шаранг умеют многое и без магии. Клянусь великим альвам, ты забыл бы свою северянку». Эхе, но старая Габар совсем разучилась читать в чужих сердцах. А может, это твоя способность противостоять магии разума? Она зябко повела плечами. Мне оставалось только молча внимать откровениям наставницы Великой. «Держи свои железки, Искул!» С металлическим звяканьем мне на колени упали ключи. Видимо, Ингар на роду написано «доживать век вдовой». «Да, вот тебе и раз, приплыли, ну и накрутили. Хотя чего я со своими мерками в их устоявшийся уклад лезу? Понятное дело, некрасиво вышло, а Ингар сама виновата. Вот чтобы сразу все не рассказать. Так, мол, и так, мужнино оружие отдай, дорого, как память. Погодите-ка. Эфири, скажи мне, обязательно должно быть именно это оружие? Нельзя сделать копию и благополучно соблюсти традиции?» Старуха закашлялась от тихого смеха. «Сделать что-то достойное божественных ключей матери и сына? Ты в своем уме, Квартирон?» «Понятно, не можете. Ну а если я все же привезу на следующую нашу встречу что-то, что вполне может заменить эти клинки?» Я покачал на указательных пальцах ключи. Старуха пристально впилась в меня своими полувыцветшими глазами. «Если ты это сделаешь, Квартирон...» Она, нахмурившись, приложила правую ладонь к груди. «Я тебе обещаю, что пока жив хоть один разумный из рода Дафан, Шаранг будут у тебя в долгу». «Что ж, я принимаю на себя это обязательство, Эфири. А ключи все же верни царице. Так будет правильно». Я погладил рукояти клинков, как бы прощаясь. Старуха впервые улыбнулась, и я поразился целости и белизне ее зубов, которой могла бы позавидовать любая из красоток Даль-Сахры. «Я обнадежу Ингар. Пока ты, Квартирон, преподносил своим врагам сюрпризы. Пора что-то сделать и для будущих союзников. Пойдем, царица распорядилась отправить тебя в Долину Справедливости. Мы можем успеть к вечеру». «Погоди, Эфири, хочу проверить одну способность». Я вышел на середину площадки и потянулся к средоточию, перекинув канал маны на пиктограмму индивидуального портала. Заякорить удалось мгновенно. Такое впечатление, что метка, дрожа от нетерпения, как живая, вцепилась в камни площадки. Земля подо мной содрогнулась, руны на окраинных столбах вспыхнули, и на мгновение струны и средоточия, видимые лишь в астрале, проявились в реальности. Я осторожно, молясь про себя великому рандому, активировал портал. Из арки, что появилась вслед за этим, дохнуло прохладой горных вершин. Несмотря на клубящийся мрак, потянуло знакомыми запахами леса и трав. Сердце забилось чаще. В гостях хорошо, а дома — эх! Я обернулся к Габар. «Передай мои глубокие извинения, Ингар, Эфири. И дай отбой отряду чар сопровождения. Я своим ходом». И, помахав рукой застывший в изумлении Шаранг, шагнул в арку. Яркое солнце долины и в подметке не годилось пустынному. Оно скучающе поглядело на меня из-за низких туч, запрудивших весь небосвод над лесом и поляной перед станцией. Воды озерца посерели, нагоняя осеннее настроение. Глубоко втягивая носом лесные запахи прели, я, стоя у шлюза станции, зорко оглядывал окружающий ландшафт. Да, попытка убедить себя в проявлении повышенной бдительности не убедила даже меня самого. Пора впрягаться. «Инфа, прием! Здесь первый! Впустите меня на базу! Я вернулся! Встречайте!» Странно, но почему-то хотелось услышать из коммуникатора шипение и треск эфира, а потом уже отзыв новообращенной. Но нет, абсолютно чистый голос произнес: «Первый, первый, здесь Астра! Прием! Инфа обкатывает уник. Я на подстраховке. Придется подождать. Прием!» «Какой нахрен уник? Босс дома! Свистать всех наверх! Я там за 39 земель, понимаешь, собственной кровью добываю нам союзнический договор, а они тут уники какие-то обкатывают. Астра, прием, что за дела? Меня впустит кто-нибудь?» «Первый, прием. Все остальные в реакторном отсеке. Там помехи не дают услышать вызов. Мы уже идем к вам, прием. Давайте побыстрей». Я даже забыл добавить сакральный прием от досады. «Первый, прием. Наблюдайте по вектору север, северо-восток. Опушка леса. Время визуального контакта 3 минуты, высота 50 метров». Я нахмурился, но тем не менее, припомнив, где выглядывало солнце и зная примерно время суток, повернулся в сторону указанного вектора. Вот позорище-то будет, если ошибся. И эта мелочь пузатая, навигатор-космодесантник, пороть некому. То ли занудство, проснувшееся во мне не ко времени, то ли накопившаяся усталость, не дали мне обратить внимание на последние слова Астры. Через отведенные 3 минуты на ожидание я понял все. Так и простоял с открытым ртом, пока необычная группа не приблизилась ко входу в шлюз станции. Над верхушками деревьев по указанному вектору появился объект, напоминающий вытянутый по вертикали ромб с обтекаемым профилем. Узнаваемый тускло-серый цвет керамопластика сочетался с абсолютно черной каплей, по-видимому, обзорного модуля кабины. По бокам летательного аппарата симметрично располагались 2 вертикальных то ли крыла, то ли дополнительных стабилизатора. Внизу, у основания обращенной ко мне передней части, было заметно небольшое круглое отверстие, до боли напоминающее жерло артиллерийского ствола. Тут на краю леса появилась серая бегущая фигурка, и они вместе с аппаратом стали приближаться ко мне, двигаясь удивительно синхронно. Медно-рыжую шевелюру инфы трудно было спутать с кем-то другим. Серая фигурка развела на бегу руки в стороны, и неожиданно из них плеснула струями синего огня. Боюсь ошибиться, но протуберанцы за секунду распространились не менее чем 50 метров в каждую сторону. Да. Пробегая мимо одиноко стоящего дерева, инфа направила правую руку в сторону его вершины. Плазменный протуберанец, повинуясь ее движению, в одно мгновение превратил в пепел высокое дерево. Вот же позерка. Гринписа на нее нет. Я постарался придать лицу начальственно суровый вид и, стараясь соблюдать спокойствие, сложил руки на груди, дожидаясь прибытия космодесантниц. О том, кто пилотировал разведывательный дрон, догадаться было несложно. Аппарат с тихим шелестом, напоминавшим звук воздушного компрессора, снизился на метровую высоту и остановился в нескольких шагах от площадки шлюза. Инфа, добежав до меня, встала по стойке смирно, поедая меня глазами и улыбаясь до ушей. Раскрасневшаяся новообращенная еще тяжело дышала, но то, что подобное времяпрепровождение ей нравится, было написано на лбу девушки аршинными буквами. С глухим гудением на дроне сместился к задней части боковой стабилизатор. Откинулась панель лестницы, по которой торжественно спустилась Астра. Одета она была точно в такой же серый костюм, что и инфа, ту самую физиологическую броню, рождение которой я наблюдал в фаберариуме. Вблизи, надетая на девушек, она казалась второй кожей. Непонятные выступы и наплывы между лопатками на спине, на икрах и плечах, скорее всего, несущие в себе важные элементы системы обеспечения, ничуть не портили общей эстетики. Броня инфы отличалась комбинированными участками различных оттенков серого цвета, местами уходящих в глубокую черноту. Взгляд не мог сфокусироваться на деталях. Это был какой-то камуфляж. Броня навигатора, наоборот, была ярких оттенков зеленого цвета, с канареечно-желтыми обводами. Дорвались девчонки до гардероба. Я продолжал стоять, внимательно разглядывая космодесантниц с ног до головы суровым отеческим взглядом. Заметив, что я одета в довольно пропыленную одежду шаранг, Инфа сделала большие глаза, но сдержалась, хотя готова была взорваться от любопытства. Первой заговорила навигатор. «Мастер Холлиэн, первый, согласно базовому плану ознакомления с техникой станции и проверки состояния ресурса разведывательного дрона проводится тренировочный полет в режиме наземно-воздушная разведка территории». Начав несколько настороженно, Астра закончила достаточно бодро и в конце доклада скосила глаза на продолжающую улыбаться инфу. «Кто санкционировал?» Я старался придерживаться сухого делового тона. «Технический начальник станции Гиперборея, лейтенант Секунда Симка», чуть не хором ответили космодесантницы. «О как, технический начальник! Ну, парня понять можно, попробуй откажи своей девушке покататься на дроне. Быстро отлучат от сладкого». Тем более, что Астра сразу видно в теме. Эти девочки, скорее всего, могут летать на всем, что изобретено в 26 веке. Но все равно бардак. А подумать, космодесантницы вы или парсум насрал, а? Не слышу. А если бы кто из соглядатаев Ковина углядел? Нам снова тут Куликовскую битву пополам с геноцидом устраивать? Но я... Но мы... Лица девушек помрачнели. Сенсоры дрона не обнаружили за все время тренировочного полета и разведки ни одного разумного объекта, только животных. Инфа продолжала стоять на вытяжку, упрямо кусая губы. Вот именно, во время. А если наблюдатель ушел сразу, едва вас завидев? А если наблюдение велось через животных? Кое-кто в Дельсахре мне рассказал о подобных способностях у некоторых ведьм. Я бы почувствовала. Инфа замерла, поняв, что случайно проболталась. Вот-вот. «Анума-то наша доморощенная! Почему, кстати, я от чужих теток узнаю о твоих способностях? Одно же дело делаем, а подобное качество — тоже наш боевой потенциал. Ладно, хорошо, что на первый раз никто не заметил. В дальнейшем пробные полеты и разведки строго согласовывать и продумывать. Не терпится, пожалуйста, в ночное время. Думаю, техника позволяет. Ничего, девчули, подождите немного, времена скоро изменятся, и с Ковином порешаем, и с остальными». «Бессмертная потихоньку становится самостоятельной силой». «Да, Инфа, а что это была за демонстрация на опушке? Ты овладела откуда-то новыми заклинаниями в своей стихии?» «Нет, мастер Холлиэн», — космодесантница затараторила, понимая, что начальственный разнос закончился, и гроза миновала. «Хотя какой из меня фельдфебель? Так погулять вышел». «Дело в том, что Редьер и Базилевс, учитывая пожелания экипажа станции, сделали для всех физиологическую броню, точнее, УНИК. Так мы на Ковчеге привыкли называть универсальный научно-исследовательский корпус для космодесантников. Это же мечта, а не броня. Ни одни местные легендарные доспехи и рядом не стояли. Жаль только, что необходимые для встроенного оружия и активной защиты элементы питаются от специального источника. Микрореакторов на станции нет, а местный фаберариум на подобное сложнейшее оборудование не рассчитан. Эх. Инфа горестно махнула рукой, но тут же вскинулась. «Но смотрите, что я придумала!» Я не успела остановить девушку, как она направила ладонь правой руки в сторону озера и немного вверх. Знакомый синий протуберанец звездного огня с ревом испарил воздух на расстоянии полсотни метров, не меньше. «Маркова, а отставить самодеятельность!» На конце фразы я дал петуха. «Ты что творишь, новообращенная? Это же оружие!» «Виновата, мастер Холлиэн!» Но по внешнему виду и яростному блеску глаз термоядерной ведьмы было абсолютно ясно, что никаких угрызений совести эта новообращенная шаранг не испытывает. «Все же будь поосторожнее, Инфа. Мы-то бессмертные, а ну как случайно спалишь кого?» «Так я же аккуратненько, с умом!» Космодесантница подмигнула стоявшей рядом Астре. «Тут-то и оно, что с умом. Ладно, докладывай дальше». «Ну вот, подобрали мы с дядей Васей параметры, отрегулировали жизнеобеспечение, подключили батареи питания. При максимальном заряде их хватает на 5 суток. А потом УНИК просто работает, как обычная броня, без всяких нейромышечных усилителей, камуфляжа, тонизаторов и физиологической автономной утилизации. Потом твой дед спросил, какую проектную сопротивляемость выставлять для керамопластика, так как от этого серьезно зависит вес костюма. Вот тут мы и зависли. Хорошо, что в термодинамической лаборатории есть стенд, где можно немного поэкспериментировать. Начали замерять параметры моего звездного огня. Оказалось, что самая интенсивная область достигает температуры в 10 000 К, а самая пограничная нижняя — 5 000 К. Дед твой еще пошутил, что, мол, уже и не ионосфера Земли, но еще и не солнечный протуберанец. Они чуть голову не сломали. Как так получается, что моя магия и ее проявление полностью испаряют любые окружающие материальные тела, а моему физическому телу хоть бы хны? Вася много ругался и сказал, что не в первый раз сталкивается с тем, что классическая физика пасует перед явлениями в небытии. В итоге родился вариант уника, устойчивого к оптимальным внешним воздействиям, ожидаемым от местных магов. Ничего необычного. А вот внутренний слой на рукавах в области предплечья и манжеты сделали максимально устойчивыми к звездному огню. Пришлось переместить коммуникатор в область воротника, но это несущественно затруднило использование. Все ведь завязано на силу привычки. Теперь, когда я активирую первичную сферу звездного огня, я могу максимально наращивать ее мощность, направляя одним движением руки поток плазмы на расстоянии 50-55 метров, как показали сегодняшние испытания. Космос, да? Восторгу ее не было предела. Блин, какие же они все еще дети. Дети, умеющие убивать. Сейчас как раз вернемся на станцию и посмотрим, насколько выдержало покрытие уника. Базилевс все время сомневается в долгом ресурсе брони. Возможно, понадобится синтез элементов для замены. «Да, интересно, вы тут время проводите. Какие еще новости?» Я полностью рассчитала траекторию старта ракеты-носителя, зонда связи. Идет подготовка к старту. Предположительно, можно уже завтра к вечеру. Задержка за СИМК, что-то мудрит с имитационным взрывом. Пока плохо получается. Да, Руна выступила с предложением отправки нашего представителя на Ританию порталами. Вроде бы там кто-то из важных странников. Все. Астра развела руками. И это меня не было чуть больше суток. Лихо. Хотя чего им еще делать? Дорвались до сладкого. Прогрессоры-регрессоры. Так ты говоришь, что все в реакторном зале? И нет никакой возможности связаться? Как же мы внутрь-то попадем? А у нас испытания до обеда были запланированы. Сим освободится как раз к полудню и сам свяжется. Дурдом. То есть вы тут совсем без контроля испытаниями занимаетесь? Ну ладно, лейтенант Секунда. Нам с ним нужно серьезно поговорить. А пока надо как-то убить время. Навигатор Корева. Я. Ваш конь двухместный? Простите, что, мастер Холлиан? Я спрашиваю, найдется ли в вашем разведывательном дроне место для усталого квартирона. Очень хочется посмотреть на наше местечко с высоты птичьего полета. Мастресс-инфо. Гарантируете отсутствие лишних глаз и ушей? Абсолютно, мастер Холлиан.